Паустовский второго периода, оказавшегося коротким, но ярким и памятным, почти неузнаваем. Теперь он типичный представитель тех неутомимых журналистов, мобильных и вездесущих, которые во многом определили лицо советской литературы первой половины 30-х годов, поставили ее вплотную перед конкретным материалом социалистического строительства, придали ей экспрессию, соответствующую бурному темпу самой эпохи. Где-то в стороне и позади остаются прежние, казавшиеся неразрешимыми проблемы и еще недавно незыблемые литературные авторитеты. Неопределенность настроений и порывов сменяется целеустремленностью и четкостью решений ближайших практических задач. Павленко, Лоскутов, Кольцов, Шагинян. Вот новые литературные союзники Паустовского. Боевой очерк 30-х годов. Таково его писательское оружие. Где только не побывал он в то время, на все откликаясь сразу, непосредственно, и как некогда оперативно, Соликамск, Астрахань, Калмыкия, Кавказ, Юг, Северо-Восток, весь огромный фронт социалистического наступления советского человека на старую Россию, на непокоренную природу, раскинулся перед ним. Картина была захватывающей и величественной. Она потрясала каждого своей динамикой и размахом. Понимая острую необходимость для себя, как для писателя, проникнуть в существо происходящего, определить свое отношение к действительности и место в ней, Паустовский дисциплинирует и укращает свою фантазию, стремится строго держать ее на поводу факта и заставляет ее взлетать с любой площадки, будь то вопрос о заготовке леса или об организации работы в рыболовецкой бригаде, об иностранном туризме или о создании химкомбината в Березниках. С высот поэзии, бросившись в будни великих строек, он открывает новый период своего творчества полосой очерков, публикуемых в 1930-32 годах в «Правде», в журналах «30 дней», «Наши достижения» и других. Один за другим появляются строительства социалистических городов, колхозная академия, разговор о рыбе, погоня за растениями и так далее. В первых очерках Паустовского нет главных действующих лиц. Сюжет основан на движении предмета, на вариациях основной темы. А новый герой писателя еще плохо виден. Он дробится на десятки частных, где-то встреченных людей, его еще заслоняют машины и вещи. Но чем дальше, тем все более свойственна писателю возрастающая тенденция от установки на факт к установке на образ и затем на характер. Некоторые впечатления будят мысль и творческую фантазию, рождают замыслы новых книг. Инженер Высоких из очерка «Подводные ветры» превращается в Кара Бугази в 1932 году в инженера Хоробрых, в обобщенный образ человека неукротимой энергии, типичного покорителя пустыни, увлеченного ею как делом своих рук. Конец «Подводных ветров» оказался эскизом Кара Бугаза, а Кара Бугаз и вслед за ним Колхида стали наивысшим достижением второго периода в творчестве Паустовского и в то же время его завершением. Оба произведения породили обширную литературу отзывов и рецензий, были тепло приняты критикой и читателями. Надежда Крупская, Павленко и другие приветствовали появление Кара Бугаза. Рецензенты в один голос противопоставляли это произведение, посвященное вопросам развития окраин, колониальным романам Киплинга и Бенуа. История создания повести увлекательно рассказана самим автором в «Золотой розе», казалось бы, совершенно непоэтичный исходный предмет, разработка залежи глауберовой соли в неприветливом пустынном заливе Каспия, раскрылся во множестве сложнейших связей, перспектив, сверхзадач. Воображение автора соединило в прочном сюжетном узле самоотверженность патриотических усилий нескольких поколений русских ученых, ожесточение классовой схватки, бросившей сюда на голодную смерть десятки жертв еще хорошо памятной белогвардейской расправы, глава Кара Ада «Черный остров». Ярость большевистского наступления на бесплодие иссушенных земель, на дикий допотопный быт местных кочевых племен. Горькая соль Карабугаза словно впитала в себя пот и слезы бывшей там солдатской каторги, где многие годы изнывал крепостной живописец, народный певец Украины Тарас Шевченко. Резкие перемещения во времени, свободные переходы от истории к современности, от современности к прогностике, умелый в изобразительном плане, тяготеющий к смелым экспериментам советской кинематографии 30-х годов, монтаж вставных новелл, эмоционального авторского рассказа, сухих научных выкладок и стилизованных под архаику документов, Паустовский гордился тем, что сочиненные им письма и рапорт лейтенанта Жеребцова многие приняли за архивный подлинник. Все это задает повести бурный, вовлекающий в свое движение темп, характерный для мира ощущения тех лет. Неподатливость исходного материала и эта сила всеобщей устремленности в будущее потребовали от писателя той особого рода дерзости и веры в себя, примером которой остались в нашей литературе созданные Маяковским рекламные плакаты «Роста», а в дальнейшем широкие горьковского размаха организаторские начинания, поездки писательских бригад на стройки Турксиба и Магнитки в районы бывших восточных окраин Леонов, Тихонов, Луговской, Павленко, публикации журнала «Наши достижения», где вместе с Паустовским сотрудничали замечательные писатели-документалисты Катаев, Галин, Агапов, Ильин, с его рассказом о великом плане, подготовительные работы к истории фабрик и заводов. Никогда еще искусство слова не служило так усердно и так успешно делу познания жизни. Это особенно хорошо видишь на очерках, писал Горький в статье о литературе, а один из авторов «Наших достижений», 1934 год, номер 5, страница 114, утверждал: «Есть писатели, признание и популярность которых прочно и целиком покоится на их очерковой практике» – Паустовский, Ставский, Третьяков. Соратники Паустовского в эту пору – пионеры производственной темы в советской прозе, а ближайшие соседи – Карабугаза, такие этапные книги, как «Не переводя дыхание» и «День второй Оренбурга», «Большой конвейер» Ильина, «Время вперед» Катаева, «Гидроцентраль» Шагинян и «Соц» Леонова, несколько позднее – «Жень-Шень» Пришвина. В то же время одним из первых Паустовский в самой их изначальной, зачаточной форме предугадал некоторое направление не только современного ему, но и последующего литературного развития, в частности, соединение художественных задач с задачами научно-популярными стало одним из предвестников их будущего трудного, конфликтного, но неизбежного союза. «Я думаю», – писал в газете «Правда» Маршак 20 января 1936 года, «что научно-художественной книжке положено основание. Это сделали и Ильин, и Борис Житков, и Паустовский, и другие». С несколько иной точки зрения интересна оценка повести Паустовского, данная в одном из писем декабрь 1933 года Роменом Роланом. Для него важен обозначенный в повести момент перехода писателя-интеллигента от апологии преображения действительности к идее практического ее переустройства. Момент принципиальный в творчестве художников-попутчиков, которые формировались в дореволюционное время. Наконец, в повести Паустовского, так же, как затем и в «Колхизе», нашли прибежище мысли, ставшие актуальными чуть ли не полвека спустя, об ограниченности природных ресурсов на Земле, о необходимости сохранения культурно-бытовых памятников прошлого, об охране окружающей среды. Нужные слова «еще вон когда» прозвучали как ранний сигнал грядущей опасности. Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние 10 лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества. Через 100-150 лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только 60% потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха. Насыщенность Кара Бугаза разносторонней и глубоко осмысленной проблематикой объяснялась не только удачной композицией, журналистским опытом и увлеченностью автора своей темой. За всем этим скрывалось самое главное. В Кара Бугазе определилось новое мировоззрение писателя. Была найдена та твердая позиция по отношению к действительности, отсутствие которой долго препятствовало творческому самоопределению художника. Повесть отразила понимание автором советской современности как эпохи созидания новых, невиданных форм жизни, ощущение выстраданной поколениями лучших людей России, социалистической родины, как единого коллектива людей, призванных воплотить вековую мечту человечества об идеальном обществе. В методологическом плане это была целая революция, оказавшаяся для Паустовского в высшей степени благотворной. Если раньше паустовский повествователь видел действительность враждебной своему герою, то теперь художник ищет и находит в ней и в окружающих людях родственные и близкие ему черты. Эпоха оказалась значительно шире его прежних представлений о ней. Так же, как приняла она в себя метущегося героя Федина, Леонова, Оренбурга, Лавренева, позднее Пришвина, так теперь она свободно поглотила и романтического героя Паустовского со всем своеобразием его индивидуальности. Он утратил право на позу гордого одиночки, но получил возможность жить, действовать и развиваться. Разные стадии этого взаимопроникновения и взаимоприятия поэта и мира – нашли у Паустовского отражение в цикле произведений об искусстве. Вначале переключение художника из привычного романтического плана в план трезвой будничной действительности воспринималось не без драматизма и ломки, не без ореола подвижничества и жертвенности. В рассказе «Пятый день» 1931 год поиски нового стиля завершаются чувством неудовлетворенности, непонятости и гибелью талантливого архитектора Берга. Образ художника и место искусства в обществе – сквозная тема в книгах Константина Паустовского. Она составляет часть более широкого комплекса лейтмотивов, затрагивающих вопросы творческой способности как проявления человеческой природы. Для Паустовского судьба таланта – мерило гуманистического потенциала общества и шире, мерила социальной справедливости. Ее нет, если ничтожно значение духовного богатства в утвердившейся системе человеческих ценностей. Но как непременное, ненарушимое условие предполагается и ответный порыв художника, полнота самоотдачи, бескорыстие творческого процесса, подлинность его результатов, то, что характеризует, например, личность композитора Чайковского в повести о лесах. Так, сострадая герою и восхищаясь его феерически ярким самобытным талантом в повести «Арест Кипренский» 1937 год, Паустовский в то же время не снимает с художника его субъективной вины за профанацию и растрату дарования в конце жизни, за недостаток характера, за профессионально-нравственную уязвимость. Предметом основного внимания писателя остаются, однако, прежде всего те ситуации, противостояния или неравного поединка, где герой предстает как жертва окружающих условий. В его общественно-политическом звучании этот мотив оказывает у Паустовского воздействие на выбор ситуаций и моментов национальной жизни России в повестях, затрагивающих историческую тематику. Он назревает еще в главах о подвиге и казни лейтенанта Шмидта в Черном море. Присутствует в трактовке образа прапорщика Павла Бестужева в «Северных рассказах» 1938 год. А ранее в повести «Судьба Шарля Лонсавилля» 1933 год. Не менее драматическое развитие этот мотив приобретает в соотношении с фигурами таких пролагателей новых путей национального искусства, как поручик Лермонтов и Тарас Шевченко в одноименных повестях 1940 и 1939 годов, Пушкин в пьесе «Наш современник» 1949 год, Эдгар По в «Равнине под снегом» 1949 год. Столь же фатален исход поединка в повести «Исаак Левитан» 1938, где яркое небо будто навечно заслано тяжелыми свинцовыми облаками, где природа печальна, потому что печален человек, где Москва, обернувшаяся неласковой мачехой для талантливого мальчика-сироты, окутана синей мглой затяжного ненастья, а бесприютное пространство Великой Волги мертвы, словно преддверие хмурого ада. Какая в этой повести происходит изнурительная борьба за солнце на картинах живописца, за проблеск радости сквозь уныние и безнадежность. И чем больше света отвоевано для искусства, тем все меньше остается его для самого Левитана, как будто прозрачная мартовская голубизна и осеннее золото русской равнины, перенесенное им на полотно, не заимствуют свой избыток у окружающей природы, а выпивают, вычерпывают его из души художника, и она угасает, ищет насильственного конца, идет навстречу ранней гибели. Сам этот тон глубокой и мужественной скорби близок к звучанию родственных тем в уже написанных и только что издававшихся в год столетия со дня смерти Пушкина произведениях советских исторических романистов «Одеты камнем» и «Радищев» Ольги Форш, книгах Тынянова о Кюхельбекере, Грибоедове и Пушкине, о героях и мучениях русской культуры в эпоху, осененную именем и памятью великого национального поэта, о губительности произвола, оборвавшего столько жизни замечательных поэтов, писателей, художников, столько надежд России, да и не только России. Мотив несогласованности художника с его временем исчезает там, где повествование относятся уже к советской действительности. Здесь общая тенденция от 30-х годов к последующим, от морской прививки 1935 к потерянному дню 1937, дыму Отечества 1944, повести о лесах, постепенное снятие нестерпимых напряжений и нарастание творческого подъема благодаря осознанию общности судеб и духовного родства художника с обыкновенными людьми, в особенности, когда речь идет о работе больших и широко признанных исполнительских талантов. Певца Пирогова в рассказе «Во глубине России» 1950 год или пианиста Рихтера в рассказе «Избушка в лесу» 1960. Необходимость профессионально-творческого уединения не истолковывается более как синоним непременной изоляции художника-индивидуалиста, но приводит к пониманию сложной связи с народной аудиторией, которой должны быть отданы плоды любимых дум и находки ремесла. В то самое время, когда, опираясь в своих положительных выводах на материал Кара Бугаза, а потом и Колхиды, критика приветствует их основное направление и актуальность, в то время, когда жанр очерковой повести признается основным жанром Паустовского, а проблема так называемой второй природы, то есть природы, преобразованной трудом советского человека, закрепляется за писателем как основная, в творчестве Паустовского намечается новая направленность. Обозначились признаки его последующего отхода от начальной прозы созидания с ее сугубо инструментальным производственным пафосом индустриализма и покорения природы. А когда писатель позже к этой теме возвращался, повесть о лесах 48-й, героический Юго-Восток 1952-56 и других, то уже с менее радикальной, но и более разносторонней программой. Писатель начинает интенсивно осваивать новые для него темы, жанры и способы повествования. Чтение Лоцей, которыми он одно время очень увлекался, вдохновляет его на цикл вольной эссеистики «Черное море», 36-й. Он выступает и как драматург, сказочник. «Теплый хлеб», 45-й, «Стальное колечко», 46-й, «Растрепанный воробей», 48-й и другие. И как публицист. Его портреты писателей Малышкина, Грина, Бунина, Андерсена и многих других, его статьи о творчестве, о родном языке, о нуждах литературы и основах социальной нравственности – это как бы фрагменты его большой прозы. Он ищет способы стать понятным для всех и не боится рамок юношеской, краеведческой, научно-популярной, биографической беллетристики. Его специфический условно-романтический театр, пьесы «Простые сердца» 40-й год, «Поручик Лермонтов» 41-й, «Северянка», «Держимся, адмирал Нахимов», «Ленинградская ночь» 43-й, «Талые воды» 47-й, «Наш современник» 49-й, не гнушается и маленьких однактных постановок, которые можно разыгрывать в детских драм-кружках, на подмостках народных клубов и на занятиях сельской самодеятельности. Но наиболее перспективной точкой роста оказался в творчестве писателя так называемый «Мещерский цикл». Опыт ассоциативно-поэтического обогащения нагого факта сухой научной информации, пристального или беглого личного наблюдения лежит в основе всей серии знаменитых очерковых повестей Паустовского. Метод вживления рассказчика и героев в определенную географическую среду со всеми ее историческими, теологическими, почвенно-климатическими и культурными достопримечательностями, все чаще возвращает писателя из фарсистанских дальних стран к себе домой. Оказалось, что ближайшее окружение могло дать воображению художника не меньше пищи, чем самая красочная редкость любой из четырех частей света. И что все дело было в искусстве видеть мир, как называется в «Золотой розе» одна из глав.